твоего стройного тела. Я выучила наизусть, почти наизусть, самую синюю дальнюю даль. Вот что в себе ты несешь, самую синюю дальнюю даль. Ее холод несокрушимый. Знаю меня, ты не слышишь, знаю меня, ты не слышишь, знаю меня. Ты не слышишь, знаю меня, ты не слышишь, знаю меня, ты не слышишь.